Ваш кофе, сэр. Благодарю вас. Закажете еще что-нибудь? Может быть, потом. Благодарю вас. Ах ты, дрянь! Сама дрянь! Дружка у меня отбиваешь, да? Ах, Поддай ему, поддай! И ты всыпь ей, Тони! О, правильно! Вот так вот! Дуры, какие дуры, сцепились! Ой, да с человеком можно очень просто разделаться. Белый конь, и все. Агата Кристи. Вилла «Белый конь». Часть первая. Записка в башмаке. Разбежались. Но вот стоит появиться полиции, так они все на утек. А на мусоре-то? На мусоре. Кстати, скажу я вам, этот Томми волочина. У нее столько волос повыдернула. А, взгляните-ка на полу. Да. Боль должна быть адская. Вот и я так думаю. Она хоть бы хны, говорит, не больно. Вы хорошо ее знаете? А как не знать? Она чуть ли не каждый вечер здесь, в моем королевском ружье. Такертон ее фамилия. Томазина Такертон. А здесь ее Томми Такер зовут. Денег у нее до черт. Отец оставил ей огромное наследство. Да, да-да-да. И вот представь себе, Гремия, эти две славные девчушки вдруг подрались из-за кавалера. Причем здесь наследие средних веков? Я же тебе сказал, это случилось сегодня в Челси, в королевском ружье. Ты что, не помнишь, мы там были на прошлой неделе? Что? Сходный случай? Сходный случай описан в итальянской новелле 15 века? Гремия, до свидания, дорогая. Я немедленно принимаюсь искать эту самую новеллу. До свидания. Ух, если не зануда, то безнадежно скучна. И все-таки не стоило с ней так разговаривать. Теперь придется покупать цветы, идти и просить прощения. Ой, только не сегодня. Через несколько дней, когда я просматривал «Таймс», мое внимание привлекла знакомая фамилия. Это было объявление о смерти. 2 октября в возрасте 20 лет скончалась Томазина Энн Такертон, единственная дочь покойного Томаса Такертона, эсквайра из Харрингтон-парк. На похороны приглашаются только члены семьи, венков не присылать. Ни венков, бедный Томми Такер, ни веселой жизни в Челси. Настроения работать у меня не было. Что ж, пойду покупать цветы для Грэмми. Добрый день. Добрый день. Не поможете ли вы мне выбрать цветы для молодой леди? С удовольствием. Мы как раз получили сегодня дивные розы. Одну минуточку. А я ведь вас знаю. Право? Я вас видел недавно в королевском ружье. А розы всего по 5 шиллингов за штуку. Совсем недорого. О розах чуть попозже, хорошо? Ваше имя, мисс? Пэм. Значит, розы для молодой леди и вот эти дивные это листочки. Это мы сейчас решим, Пэм. Знаете, меня просто потрясла смерть вашей подружки. Я вас не понимаю. Мы не имеем права пускаться в разговоры с покупателями. Я просто хочу сказать, что прочел сегодня в «Таймс» о бедной Томми Такер. Не знаю, я никакой Томми Такер. Слышите, не знаю. Что вы, Пэм, вспомните, когда бедные Томми и Лу подрались, вы еще крикнули, чего сцепились? Чтобы избавиться от человека, нужен белый конь. Не знаю я никакого белого коня. Я продаю цветы, а не лошадей. Не знаю, ничего не знаю. Допустим. Но почему она так испугалась? На следующий день у меня должна была состояться встреча с человеком, которого я не видел много лет. Когда-то мы жили по соседству, учились в одной школе, потом потеряли друг друга из виду. До меня доходили слухи, что Пьер Лежен посвятил себя борьбе с преступностью, а он, как оказалось, был наслышан о моих занятиях наукой. И вот мой бывший школьный приятель неожиданно позвонил мне и попросил навестить его, где бы вы думали, в полицейском участке. Он был там инспектором. Я полагал, что Лежен для начала ударится в воспоминания, что мы потолкуем о наших школьных проказах, а уж потом перейдем к делу. Ничего подобного. С первой же фразы он меня просто огорошил. Сегодня ночью убит отец Горман. Погиб от удара тяжелым предметом по голове. Мерзкая история. Убийство? И поэтому вы пригласили меня? Именно поэтому. Странно. Я начну издалека. Помнится, еще в школьные годы я бывал вместе с вами на детских праздниках у вашей крестной. У нее такая необычная фамилия, что я помню ее до сих пор. Хекснет Дюбуа. Ведь так? Так, но при чем здесь... Ваша крестная здорова? Да. Во всяком случае, была здорова неделю назад, когда я был у нее. А в чем, собственно, дело, Пьер? Ну, немного терпения. Вы могли бы ей позвонить? Что, прямо сейчас? Я вас очень прошу. Ну, пожалуйста. Пожалуйста. Алло, это Марк Истербрук. Могу я попросить к телефону миссис Хекснет Дебуа? Что? Бог мой, когда? Так. Благодарю вас. Пьер, крестная скончалась сегодня утром. Очень тяжелая форма двусторонней пневмонии. Что случилось? Что все это значит? Вот, взгляните-ка. Эту бумажку мы нашли в башмаке убитого священника. В башмаке? Да. Какая-то шпионская интрига? Да нет, все гораздо проще. У священника в кармане была дыра. Неряха-экономка не следила за его одеждой. Она и подтвердила, что у отца Гормана была привычка засовывать бумаги и письма в башмак, чтобы они не провалились через дыру в карманах. И убийца об этом не знал? Убийце такой в голову не пришло бы. Хотя он явно охотился за этим клочком бумаги. Явно. Карманы убитого были вывернуты, подкладка сутаны изорвана. Странная записка. Очень странная. Вот вы ее прочтите. Нужно спешить, нужно их остановить. Времени осталось мало, нужно положить этому конец. Злодейство, ужасное злодейство. Скорее всего, это слова исповеди. Но есть же и такое понятие, как тайна исповеди. Ну, а вдруг умирающая сама попросила священника обнародовать то, что она ему сообщила? Но вы не дочитали записку. Читайте, там еще фамилии. Ормерот... Сэндфорд, Паркинсон, Хекснет Дебуа, Крестная, Шоу, Делефонтен, Такертон, Пьер, Томазина Такертон скончалась на прошлой неделе. За несколько дней до этого я ее видел, и вот что мне показалось странным. И я рассказал Лежену то немногое, что знал. О драке в кабачке «Королевское ружье» и о наследстве, которое оставил отец бедной Томазине Такертон. Так. Речь шла о большом наследстве? Так сказал хозяин кабачка. Скажите, Марк, а ваша покойная крестная располагала значительным состоянием? О, да, весьма и весьма. И есть наследники? Два племянника. Любопытно. Любопытно. Благодарю вас, Марк. Рад был встрече. Если следствие понадобится что-нибудь уточнить, я побеспокою вас еще разок. К вашим услугам. Правда, мне придется ненадолго отлучиться. А куда, если не секрет? В Борнемут. Моя двоюродная сестра устраивает там большой благотворительный праздник и просила меня приехать. Понятно. Знаете что, я сейчас допрошу свидетеля. Думаю, вам будет интересно его послушать. Пригласите, пожалуйста, мистера Осборна. Добрый день. Добрый день. Садитесь, пожалуйста. Благодарю. Так, мистер Осборн, вы владелец аптеки на углу Бартон-стрит. Совершенно верно, инспектор Лежен. И я могу вам серьезно помочь. В самом деле? Вне всякого сомнения. К тому, что известно вам, у меня есть что добавить. Ах, вот как? Очень любопытно. Тогда начнем с того, что известно мне. Ну, вчера был убит священник отец Горман. Да. Его убили, когда он возвращался от одной бедной женщины, которую он исповедовал перед смертью. Совершенно верно. И кто же, мистер Осборн, все это вам рассказал? Мои покупатели. Среди них была квартирная хозяйка умершая и экономка отца Гормана. Ну, предположим. Так что же вы можете сообщить следствию? А дело было так. Я стоял у дверей аптеки и смотрел на улицу. Туман все сгущался. На улице не было никого. Стою-то я у дверей своей аптеки и вижу, идет отец Горман. А за ним еще кто-то. Вам не удалось рассмотреть, кто именно? Почему же тот второй вдруг остановился как раз у моей двери? Я еще подумал, не ко мне ли в аптеку. А потом вижу, нет. Дело в том, что отец Горман замедлил шаги, и этот второй тоже. А когда отец Горман пошел быстрее, и этот пошел быстрее. И вы можете описать этого человека? Да, думаю, да. Это был человек высокого роста. Знаете, такие покатые плечи, на шее кадык. Большой крючковатый нос. Возраст лет 50. Вы очень наблюдательный человек. Благодарю вас. Очень. Как вы считаете, узнали бы вы этого человека, доведись вам увидеть его снова? Безусловно, конечно. У меня прекрасная память на лица. А если вдруг чья-нибудь жена пришла ко мне в аптеку и купила мышьяк, чтобы отравить мужа, я могу присягнуть на суде, что узнаю ее. Но вам не приходилось пока выступать на суде в такой роли? Нет, к счастью, нет. И уж теперь вряд ли придется. Я продаю свое дело. Ай-яй-яй, что так? Мне предложили за него хорошие деньги. Продам и переселюсь в Борнемут на свежий воздух. Разведу там цветы. Ах, завидую вам. Ну что, желаю вам всех благ, мистер Осборн. И если вдруг до отъезда вы встретите этого человека... Я тотчас же дам вам знать, мистер Лежен. Можете рассчитывать на меня. У меня прекрасная память на лица. Я буду вам очень благодарен. Честь имею, инспектор. Честь. Я вам благ. Всего доброго. Было очень приятно с вами познакомиться. Так, опять Борнемут. Что ж, Марк, поезжайте на благотворительный праздник в Борнемут. Может быть, в этом что-то есть. Марк, прошу тебя, ты не пожалеешь. Ой. Мистер Винноблз такой интересный человек. Всюду ездил, все на свете видел. Всюду ездил? Так он ведь... Да, ну да. Он перенес полимиелит. Ноги у него парализованы. Передвигается он в специальном кресле. И тем не менее, заядлый путешественник. Очень богат. Ну хорошо, один визит, это еще куда ни шло, и тогда вечером я смогу вернуться в Лондон. Два визита, Марк, два. Всего два. Рода, ну... Ничего-ничего, выпьешь чаю с двумя старыми девами и молодой особой, которая тебе очень понравилась. Кого ты имеешь в виду? Там будет и Джинджер. Да-да, та самая Джинджер, от которой ты вчера весь вечер не отходил. Кстати, замечу, Джинджер действительно прелестная девушка. И, говорят, очень талантливый реставратор. Но у нее нет ни гроша за душой. В то время как твоя приятельница Грэмми... Роуда, где живут эти старые девы? Это совсем недалеко, на вилле «Белый конь». Где? Где ты сказала? На вилле «Белый конь». Прекрасно. Идем туда немедленно. Мак, сначала к мистеру Венеблзу. Мой вчерашний выигрыш – свинья. Вам не повезло, мистер Венеблз. Да нет, свинья очаровательная. Да и все было очаровательно. Возьмите хоть нашу Сибил. Тюрбан из фольги. Бустонна. Знали бы вы, что она мне нагадала, эта таинственная обитательница виллы «Белый конь». А мы сегодня приглашены туда на чай. Как по-вашему, мистер Венеблз? Это любопытный дом? О, «Белый конь». Весьма жаль, конечно, что он не остался гостиницей. Дело в том, мистер Эстербрук, что когда-то в этом доме была гостиница. Да. 16-й, а то и 15-й век. Что вы постояльцы, думаете? Богатые путешественники. Да, да, да, да. А может быть и разбойники. Интересно, интересно. А теперь вот такая проза. Вывеска старой гостиницы вставлена в раму и висит в холле. Да, да, да. А впрочем, даже теперь дом стоит того, чтобы на него взглянуть. Они его очень хорошо переделали. Вы правы, мистер Венеблз. И дом удобный, и сохранено все самое интересное. Да. А кто живет в этом удобном доме? А разве я тебе не говорила? Нет. Хозяйка виллы, Тирза Грей, и ее приятельница Сибил Стэмфордис. Знаменитые в здешнем околотке ведьмы. Это очень восхищение. Ну-ка, признайтесь, мистер Инстербрук, вы ведь слышали о том, что мы творим колдовские обряды? О, видите ли, мисс Грей. Ой, как это интересно. Так это и есть ваш белый конь? Посмотрите-ка, мистер Инстербрук. Да-да, это он и есть. Старая гостиничная вывеска. Скорее всего, 14 век. 14? 16. Да? Давайте-ка я вам его отмою. Вы? Угу. А вдруг испортить? Ну, как я могу испортить, когда это моя работа? Я реставрирую картины в лондонских галереях. С нами нельзя кривить душой. Нельзя. Так что признайтесь, мистер Инстербрук, в том, что вы не захотели сказать Тирзе. Я вас не совсем понимаю, мисс... Простите... Сибил Стэмфордис. А лучше просто Сибил. Таких, как мы, чаще называют просто по имени. Итак, мистер Инстербрук, вы слышали что-нибудь про наши колдовские обряды? А нас ведь здесь идет такая слава. Ну-ну, Сибил, чего только люди не болтают. Болтают? А если это правда? У Сибил ведь особый дар. Да, я назвала бы этот дар сверхъестественным. Однажды я потеряла сознание за чаем у подруги. Я почувствовала, когда-то в этой комнате случилось нечто ужасное. Так оно и было. Когда-то там было совершено убийство. В этой самой комнате. Чему вы улыбаетесь, Джинджер? Ну что вы, я думаю о том, как это удивительно. И еще о том, какой на вас красивый сари. Вы находите? Я привезла его из Индии. Я там училась у йогов. И еще я побывала на Гаити. Там... Именно там истоки оккультных наук, самые корни. С помощью этих наук освобождается смерть, и она порождает смерть. Похоже, вы не очень поверили. Не знаю, право, не знаю, что и сказать. Сибил действительно наделена чудесной силой. Она из тех, кто связывает этот мир с другим. таинственным и зловещим миром. Вот как? Да. В двух словах об этом не расскажешь. Теперь наука расширила наш горизонт. О, боже мой, я совсем запуталась. Какие горизонты? Вам приходилось слышать о самовнушенных болезнях? Мне нет. Люди вдруг заболевают. Человек начинает думать, что он болен, и у него, у совершенно здорового человека, возникают симптомы болезни. И вы можете это сделать? Не заставляйте меня, мистер Инстербрук, выдавать наши секреты. Джинджер, скажите, что вы обо всем этом думаете? Не нравятся мне эти женщины. Не нравится и все. Рода, сестренка, что случилось? Принесли телеграмму. Смотри, бедняжка так неожиданно. Джейн скончалась вчера вечером двусторонней пневмонии похороны. О, Господи! Мы дружили всю жизнь. Еще с колледжа. О, Господи! Роуда, как фамилия твоей подруги? Что? Стэнфорд. Джейн Стэнфорд. Список. Список отца Гормана. Эта фамилия была в списке. Ах, бедная, бедная Джейн. Роуда, успокойся. Успокойся и выслушай меня. Это очень важно. Сколько фамилий было в этом списке, Марк? Минуточку, Роуда. 7. А скольких из этого списка уже нет в живых? 3. 4-й священник, написавший этот список, и 5-я женщина, которая его продиктовала. Марк, а что ты, собственно, сидишь? Нужно что-то делать? Нужно немедленно положить этому конец? Ну, разумеется, а как? Ну, прежде всего, тебе нужен помощник. Есть у тебя такой человек? Ну, я не знаю, я не знаю. Грэмия, трезвый ум, ясная голова. Сейчас. Нет, у нее семинар, ей некогда. Ждать нельзя. Придется одному. Нет, Марк. Нет, я знаю, кто тебе поможет. Джинджер. Рыженькая реставратор? Да. Она, похоже, славная девушка, но... Она славная девушка без всяких «но». Так, вот ее телефон. Так что же случилось, Марк? Не знаю, с чего начать, Джинджер. Как вы отнесетесь к тому, что я расскажу, тоже не знаю. А как ваше настоящее имя? Кэтрин. Кэтрин Курриган. Джинджер прозвище. Ну да, это рыжик. Вот именно. Так меня и называйте. Хорошо. Марк, вы долго будете ходить вокруг да около? В чем, собственно, дело? Дело? Все началось в кафе «Королевское ружье». И я рассказал ей все. Это было несложно, поскольку она знала обитателей виллы «Белый конь». Но больше всего я боялся увидеть снисходительную усмешку или почувствовать откровенное недоверие. Мы должны этим заняться. Немедленно? Вы так думаете? Ну, разве можно сидеть сложа руки и смотреть, как расправляются с людьми? Джин, вы молодец. К делу. По-моему, нужно начинать с этой девицы, цветочницы Пэм. Или как ее там? Она что-то знает. Наверняка, но с ней ничего не выйдет. Она напугана. И потому, что не стала разговаривать со мной, мне кажется, это безнадежно. Не думаю. Мне она скажет. Но ведь даже не знакомы вы. Марк, могу я отправиться в цветочный магазин и выбрать себе букет? Ну, разумеется. Могу я разговориться с продавщицей? Ну, мало ли у девушек общих проблем. И вот что меня занимает. Почему вдруг эта Тирза Грей так разоткровенничалась с вами? Что за этим кроется? Вы думаете, это неспроста? Очень может быть. Вы возможный клиент. Да. Похоже на правду. А как, по-вашему, эта Тирза действительно что-то такое умеет? Не хочу верить, но ужасно боюсь. Вдруг умеет? Я тоже побаиваюсь. Ну, не будем об этом думать. Итак, я займусь Пэм, а вы... Вам следует приняться за Томазину Такертон. Что вы такое говорите, Джинджер? Томазина умерла. Если ваши предположения верны, кто-то желал ее смерти. А устроил это через белого коня. Но кто? Ой, погодите-ка. Погодите. Пожалуй, вам следует нанести визит мачехи этой девушки. Но ведь нужен предлог. Это просто. Вы историк. У вас всякие там ученые степени. Вы можете заинтересоваться этим домом и, скажем, картинами, если они у нее есть. Ну, пожалуй. Я отправляюсь в цветочный магазин к Пэм, вы к мачехе. Ай, вперед, Марк Истербрук. Я все-таки сомневаюсь. Может быть, поговорить с инспектором Леженом? Зачем? Мы будем вести свое расследование. А уж полиция пусть ведет свое. Инспектору Лежену в собственные руки. Отправитель Джеймс Осборн. Эсквайр. Дорогой инспектор Лежен. Дорогой инспектор Лежен, помните, вы просили меня связаться с вами, если я встречу человека, который следовал за отцом Горманом в тот вечер, когда последний стал жертвой убийства. Вчера я присутствовал на благотворительном празднике в деревушке неподалеку от того места, где я теперь поселился. И вот там, к своему великому удивлению, я увидел человека, который проходил мимо моей аптеки в тот вечер, когда был убит отец Горман. Видимо, человек этот после убийства стал жертвой несчастного случая, ибо передвигается он теперь в кресле на колесах. Я навел о нем кое-какие справки, и оказалось, что он проживает в этих местах, и фамилия его Виннеблс. Его адрес – Прайорс Корт, Матч Диппин. Он считается весьма состоятельным человеком. Надеюсь, вам пригодятся эти сведения. Искренне ваш, Осборн. Искренне ваш, Осборн. Ну что, Марк? Неубедительно. На первый взгляд. На первый взгляд. Но я не уверен. Я не уверен... Этот аптекарь Осборн никак не мог ничьего лица разглядеть вечером, да еще в такой туман. Наверное, случайное совпадение. Не знаю, пока не знаю. Вообще, это почтенный, солидный человек и очень наблюдательный. Значит, вы считаете, что в этом что-то есть? Ну, во всяком случае, не помешает навести кое-какие справки об этом мистере Виннеблзе. Я думал о предстоящем визите к мачехе бедной Томазины Такертон с большой неохотой и все откладывал и откладывал, но тут мне позвонила Джинджер. Алло? Марк, это я, Джинджер. Джинджер? Марк. Да? Я сумела разузнать об условиях завещания Такертона. Он весь свой огромный капитал оставил дочери. Деньги должны были поступить в ее полное владение, когда ей исполнится 21 год. Если она умрет раньше, все наследство переходит к мачехе. Понятно? Действуйте. Все сложилось удачно. Миссис Такертон была весьма польщена моим визитом и даже предложила выпить чаю. Она говорила, не переставая. Я внимательно слушал, вставлял где надо восклицания и вопросы, и скоро уже многое знал о миссис Такертон. Я вышла за мистера Такертона 5 лет назад. Я была много-много моложе его. Бедный вдовец был так одинок, а у меня, я не скрою, у меня доброе сердце. Я могу себе представить, миссис Такертон, как тяжело вам пришлось. Да, да. Потерять мужа, а потом и так скоро еще одного близкого человека. Да. Вы да. знаете, я ведь как-то видел вашу дочь, вернее, падчерицу. Томазину? О, да. Ой, что вы говорите? Бедняжка, она умерла так внезапно, так ужасно, так ужасно. Ужасно, ужасно. Да. Ну что ж, миссис Такертон, благодарю вас за чай. Да. И за то, что вы мне показали дом, превосходный, превосходный старинный дом. Я обожаю старину. Ну, я об этом догадался. А вы, по-моему, знаете виллу «Белый конь», не правда ли? Старинный фарфор. Какая жалость. Белый конь? А что это за белый конь? Нет, нет, я не знаю ни про какого белого коня, нет. Ой, извините. В матч-допинг есть любопытная старая таверна. Я побывал там на днях и был совершенно уверен, что кто-то упомянул там ваше имя. Нет, нет, нет, не знаю. Не знаю, ничего не знаю про белого коня. Инспектор Лежен. Добрый день, рад вас видеть. Такой визит – большая честь. Какие у вас превосходные тюльпаны. О, благодарю вас. Заходите, добро спасибо. Пожаловать. Спасибо, спасибо. Добро пожаловать. Угостимся, чем Бог послал. С удовольствием, спасибо. Я купил этот коттедж недавно, вот, прошу вас. Ничего, не беспокойтесь, спасибо, спасибо. Я еще не совсем устроился. Мне здесь очень прилично. Присаживайтесь, это старинный стул. Спасибо. Я бываю на всех местных аукционах. Иногда можно купить великолепный вещи за четверть цены. Спасибо. Что будете пить? Стаканчик шерри, пиво? От пива я бы не отказался. Ага, сию минуту. Сию минуту. Спасибо, спасибо. Благодарю вас. О, спасибо. Ну, вот. Посидим, отдохнем, поговорим. О, превосходное пиво. Благодарю вас, рад это слышать. И что же, инспектор, мои сведения вам пригодились? Меньше, чем я думал, к сожалению. Отчего же это, признаюсь, обидно слышать? Я разочарован. Ну, дело в том, что мистер Виннаблз никак не может быть человеком, которого вы тогда видели. Да, но я уверен, что это был он. Нет, нет, нет, нет. Нет, я совершенно уверен. Я прекрасно запоминаю лица. Я никогда не ошибался. Боюсь, на этот раз вы ошиблись. Видите ли, мистер Виннаблз, жертва полимиелита. Понимаете? Больше 3 лет у него парализованы ноги. И он не может ходить, мистер Осборн. Полимиелит. Так точно. Боже, боже. Да. Да. Да. Да, конечно. Я ошибся. Извините, я вас только зря побеспокоил. Нет, нет, нет, нет. Ваша информация сохранила всю свою ценность. Мы знаем теперь, что человек, которого видели, очень похож на мистера Виннаблза. А вот и все. Кстати, я попробовал не обижать, проверить ваши показания. В один из тех туманных вечеров я посетил вашу аптеку, постоял, как вы тогда, на пороге, правильно? Правильно, да? Да, да. И так посмотрел на другую сторону улицы. И что же? Ничего, мистер Осборн. Решительно ничего. Оказалось, что вечером, да еще в туман, трудно разглядеть кого-нибудь на таком расстоянии, а уж черты лица прохожего вовсе невозможно. Очень хорошее пиво. Да. Ну, что же, может быть, в какой-то степени вы правы. Действительно, тогда спускался туман. Да. Но, значит, он был неровный, клочьями. Да, и вот в одном из таких просветов я и увидел отца Гормана, а в другом того человека. Вы понимаете, как это? Понимаю. Было? Понимаю. Ну что ж, не буду вас больше отрывать от ваших тюльпанов. Ну, всего хорошего. До свидания, инспектор Лежен. До свидания. Простите, что я не сумел вам помочь. Если от меня что-нибудь потребуется, я в любое время... Я тогда дам вам знать. Прекрасные тюльпаны. До свидания.